Эпизод 29. «А что ты так на меня смотришь?» — пожала она плечами. «Ты простила?» «Простила, да?» «И нечего меня судить», — отвернулась она от меня. «Это личное дело каждого». «Оля», — прижала я ладонь к губам. «Так тебе что, твой изменял?» Она мне даже ничего не сказала. Все пережила молча, одна. Плакаться в жилетку не приходила. Значит, не так уж она мне доверяет. Или просто признаваться не хотела в том, что простила неверного мужа и приняла обратно. «Люб, по-моему, все очевидно». Горько хмыкнула сестра. «Выходит, так. Изменял». «И как давно это было?» 2 года назад. «Почему ты ничего не говорила? Не поделилась даже. Неужели ты мне не доверяешь?» Заглянула я в ее глаза. Как же она вынесла это все в одиночестве? Ведь от такого предательства сердце на лоскуты разрывается. Хочется выть, обняв себя и завернувшись в старый плед. А Оля никому ничего не сказала и несла эту боль сама. Сама ее переживала. Или сказала, но не мне. Со мной не захотела поделиться, зная, как я категорично отношусь к этому щепетильному вопросу. Я всегда говорила, что измену никогда не прощу. Это для меня ничем не оправдать. То, что просто невозможно простить. Непозволительное действие против семьи и женщины. Оля, конечно, мою позицию по поводу измен знала. Да, конечно, я знаю про то, что зарекаться — неблагодарное дело. Потому как никто никогда не знает на 100% даже самого себя. Никто не может дать нерушимую гарантию, что в ситуации, в которой зарекался, не поступит ровно наоборот. Люди иногда меняют решение под влиянием ситуации и некоторых нюансов. Но мне отчего-то казалось, что мое отношение к предательству жен их мужьями не поменяется. Если, не дай бог, я и сама окажусь на месте преданной жены. И вот оказалось, увы. Но я не собиралась менять свое мнение насчет измен. Оно осталось прежним. Прощать подобное неуважение нельзя. Ольга, кстати, со мной всегда соглашалась в этом вопросе. Мне она казалась куда более стойкой и твердой, чем я сама. Но, кажется, в ее мировоззрении что-то поменялось. «Доверяю», — сдавленно ответила она, глядя на свои руки. «Я просто не хотела, чтобы ты меня осудила. Ведь ты всегда говорила, что такое прощают лишь дуры. Я не хотела быть дурой в твоих глазах. Просто сейчас так пошел разговор, что я не могла равнодушной оставаться больше. Непредвзятой». «О, Господи, Олька!» — обняла я сестру. «Ну что ты? Я бы не стала тебя осуждать. Тебе и так тяжело было. Какое же я право имела бы все усугублять еще больше? Да, я бы, возможно, не согласилась бы с твоим решением и мнением, но ведь в конечном итоге это жизнь твоя. Как же я могу решать ее за тебя?» «И ты не осуждаешь меня сейчас?» С надеждой посмотрела в мои глаза сестра. Господи, как же ей было плохо и одиноко все это время, особенно тогда, когда все случилось. Она боялась поговорить со мной об этом, опасаясь моего импульсивного характера и резких суждений. Все переживала в одиночку, когда так нужна поддержка близкого человека. Вот насколько я невнимательная к родным. Я же за своей работой вообще ничего вокруг себя не замечала. Как я могла не видеть, что моя Олька просто разбита и растоптана Денисом? Ведь такая боль всегда чувствуется, даже если человек молчит о ней. Неужели я не чувствовала такой огромной боли и горькой беды сестры? Что же я тогда ей за поддержка такая? На глаза навернулись слезы от ощущения своей никчемности. Может, и Стёпа потому и ушел к другой, что от меня ни тепла, ни понимания, ни элементарного внимания дождаться не мог. Кто же с таким человеком смог бы жить спокойно и радостно? Я словно робот какой-то, не человек. Я не осуждаю тебя. Сжала я ее руки в своих. И мне очень жаль, что тебе пришлось это пройти. Еще и в одиночку. Ты только не бойся со мной говорить. Я всегда постараюсь тебя понять. Ты моя сестра, моя плоть и кровь. Я всегда буду на твоей стороне, что бы ты ни сделала. Главное, чтобы тебе была польза от твоих решений. Ты не пожалела, скажи мне. Как Денис после всего этого? Нет, я не пожалела. Грустно улыбнулась Оля. Денис мне обещал, что никогда больше не предаст меня и семью. Сказал, что все понял, и я ему дороже. Со мной даже постель круче, сказал. Очень просился назад к детям. Да и я по нему тосковала жутко. Ни есть, ни спать не могла. Как жить, не знала. Я же ничего не умею. Даже батарею перекрыть, если вдруг ту прорвет. Вообще ничего. Ну как я без мужика в доме-то своем? Ну, я и простила. Мы попробовали снова. И пока вот живем. Не вспоминаем об этом. Просто сейчас к слову пришлось. Слушать это было больно. Я в очередной раз отметила, что мы с сестрой очень разные. Я бы все-таки не простила, не пустила обратно. Батареи научилась бы перекрывать. Не такая уж сложная вещь. Лучше научиться все делать самой или заказывать мастеров по ремонту, чем жить с мужчиной, которого ненавидишь за измены и простить не можешь. Но у каждого тут, видимо, все-таки разные мнения и потребности в быту. «И действительно получается не вспоминать?» — спросила я. «Да, получается». В это я, честно сказать, не очень-то поверила, но спорить не стала. Денис и Ольга — взрослые люди. Сами разберутся, значит. Но Оля меня удивила сегодня. «Надо же! Значит, вы смогли преодолеть даже такой кризис?» «Да, смогли. Может, и вы...» «Нет!» — жестко обрубила я. «Мы — нет. Никогда. Назад дороги не будет». «Ты уверена, Люб? Я же смогла и семью сохранила». «Нет, я не хочу». «Надо же, мне всегда казалось, что ты мягче, чем я. А выходит, наоборот всё». «Мне тоже так казалось. Но, увы, я не могу переступить через свои принципы, и смысла это делать не вижу никакого. Сами справимся». Без него. «Ладно, дело ваше», — похлопала меня по руке Оля. «Ты взрослая девочка и сама знаешь, чего хочешь. Но тебе однозначно нужен отдых. Давай-ка я детей заберу на недельку. А ты отоспишься, с работой разберешься. А мы с Денисом пока за твоими присмотрим». «Думаешь?» — задумалась я. «Иногда мы делали так с сестрой. Давали отдых друг другу с мужьями. Дети проводили пару дней с детьми сестры, а мы отдыхали. А потом менялись. Только это было давно. Теперь же меня волновала одна работа. Последние лет так 7». «Конечно», — кивнула Оля. «На тебе лица нет. Надо отоспаться, взять себя в руки и с новыми силами в бой. Сходи куда-нибудь. У тебя же есть подруги?» «Подруги?» — задумалась я. «В моей жизни было столько работы в последние годы, что и подруг я всех давно растеряла. Ну, или какие-то коллеги, с которыми можно сходить в кафе, кино». Вышла из ситуации Ольга. «Ну, коллеги есть, конечно», — задумчиво ответила я. «Вот и позови их сходить куда-нибудь. А дети пока у нас побудут, под присмотром». «Ты все-таки лучшая сестра в мире», — обняла я Олю. «Спасибо тебе, дорогая моя, за поддержку. Я, пожалуй, воспользуюсь твоим предложением». «И правильно сделаешь». «И помни, пожалуйста», — сказала я, глядя в глаза сестре, «что я тебе тоже поддержка, стена твоя. Не бойся поделиться со мной. Я не стану осуждать. Даю слово. Я не хочу, чтобы ты страдала одна больше. Обещаешь?» «Ну хорошо», — улыбнулась сестра. «Обещаю. А теперь пойдем отдыхать. Мне выходной завтра. Все-таки не дали».